ее уродство. Есть актеры, которые никаких таких уродств не замечают. Живут, играют, снимаются, ценят то, что их узнает в магазине или в аптеке. А то, что на прилавках в этом магазине почти ничего нет, то, какие лица у людей в очереди, то, что в аптеке нет нужного лекарства, все это хоть и замечается ими, но не ранит, не болит, не превращается в болезнь. А у Даля превращалась. И я его понимаю. Он многое ненавидел, не мог терпеть, с трудом выносил. Он был насмешником, но за многими его недобрыми насмешками таилась боль. Он был насмешником и как актер. На сцене, импровизируя, изворачивался как уж. У него была такая особенность. Он любил ставить партнеров в глупое положение. Он мог сделать что угодно. Месяцы в деревне, в серьезной сцене, он выскакивал, сняв ботинок, и гонялся за бабочкой. Ловил, хлопал, убивал, и остановить его было невозможно. Потом ровный, будто аршин проглотил, спина ровная, худой такой, уходил со сцены с невозмутимым видом. Его побаивались. Замечание ему сделать было достаточно трудно. Он смотрел куда-то в сторону и молчал, а мог резануть что-то очень обидное. Но я его очень любил. Мне его способность к импровизации не мешала, наоборот. Он так замечательно точно схватывал смысл, что все его дерзкие импровизации были к месту. В театре на Малой Бронной он сыграл Беляева в «Месяцы в деревне» и, конечно, был идеальным Беляевым. Даже внешность трудно было лучше подобрать. У него были такие удивительные, редкие внешние данные. Тонкая фигура, жесткое, резкое лицо, невероятные по выразительности глаза. Он очень хорошо понимал, когда в кино снимали крупный план, что ничего не надо делать, только чуть-чуть изменить выражение глаз. Дав ему задание, я уходил в кинокамере и оттуда не всегда видел лицо Даля крупным планом. Но потом, отсматривая материал, всегда поражался. Точно так же я поражался, разглядывая дубли Смоктуновского. Но если у Смоктуновского восхищает мельчайшая игра лица, множество оттенков, переходящих один в другой, то у Даля такая жесткая экономность, такая скальпельная острая точность. Но чуть шире раскрыл глаза, и что? Но Даль ничего не делал формально, у него все наполнялось содержанием и каким. Я торопился снимать, не спрашивая, понял ли Олег какие-то мои краткие пояснения. А пленка потом отражала не иллюстрацию к пояснениям, а нечто самостоятельное и значительное. Он был прирожденным киноартистом. Он мог быть неподвижным, но притом невероятно активным внутренне. Я очень люблю такие моменты, когда актер неподвижен и только слегка повернется, а уже динамичен, уже огромный смысл. Олег мог неожиданно вскочить, куда-то прыгнуть, залезть, потом спрыгнуть, сделать какой-то совершенно фантастический форте. Вдруг ему сцена покажется скучной, и он сотворит нечто неожиданное. И так он сыграл Беляева. Он был недоволен собой в этом спектакле. Роль казалась ему голубой. Я тоже считаю, что у Тургенева в этой роли есть некоторая голубизна. Даль пытался с ней бороться, но что-то не получалось, и он очень сердился. Спектакль потом очень хорошо шел, но Даль все равно был недоволен. Через некоторое время в экспериментальном порядке Мы начали ставить Родзинского.